Глава третья. «Ты не будешь здесь жить!» – прошипела Ирина Сергеевна, новоиспеченная женушка отца. «Это и мой дом тоже!» Ошалев от наглости мачехи, я отступила вглубь комнаты, спотыкаясь о сумку. Обычная спортивная сумка, которая была доверху набита моими вещами. А сверху, как жирная точка, фотография мамы в рамке. «Ира, она имеет полное право!» Отец пытался оттеснить злую ведьму подальше к двери, но безуспешно. «Я понимаю, гормоны, но и ты пойми, Виола только поступила». «И что? Игорь, у нас скоро родится малыш. И где будет его комната? А Виолетка уже кобыла взрослая, в общаге поживет, как все нормальные люди». «Мне не дадут общагу, у меня городская прописка», пыталась я образумить разбушевавшуюся Ирину. «Значит, снимать будешь», — припечатала мачеха. Отец лишь сокрушенно покачал головой. Впрочем, от него я и не ждала заступничества. «Какой там?» Мама умерла, когда мне исполнилось 10. С тех пор жизнь маленькой Виолетты превратилась в ад. Папа пил больше 2 лет. Много и часто. Когда был трезв, пытался воспитывать. Когда пьян, обвинял в гибели матери. «Почему именно меня?» Наверное, потому что именно меня она ехала забирать с тренировки, когда пьяный лихач выехал на красный свет, влетев в пешеходов. Потом он познакомился с Ириной. Мачеха сначала делала вид, что любит меня безумно, создавала видимость идеальной семьи. К слову, на папу это подействовало. Пить он перестал, полностью посвятив себя работе. А потом Ирина забеременела, а ее ребенку понадобилась комната. «Чтобы снимать, надо сначала работать», — резонно заметила я. «Ах, тебе деньги нужны!» — прошипела мачеха и достала из кармана домашнего халата несколько смятых купюр. «Вот тебе деньги! Проваливай! Нахлебница малолетняя! Всю жизнь на шее у нас сидишь! Проваливай! Видеть тебя не хотим!» Несколько 100-рублевок упали к моим ногам. Я проследила их полет, посмотрела на папу, который стыдливо опустил глаза, взяла сумку и вышла. Из комнаты, из квартиры и из их жизни. Выйдя из подъезда панельной пятиэтажки, я села на скамейку и разрыдалась. Одиночество, страх перед неизвестным, обида на отца. На Ирину я не обижалась, знала, что это за человек. Но папа... Я просидела около подъезда около 2 часов. Слепо верила, что сейчас спустится папа, пожалеет, поставит жену на место. Не вышел. Спустя много лет, когда очередной поклонник клялся в любви и говорил, что хочет ребенка, я сразу же жестко давала понять – детей не хочу. Боялась, что с ними произойдет то же, что и со мной. В тот день я позвонила из таксофона единственному человеку, с которым общалась. Ленка не была моей лучшей подругой, у меня их вообще не было, но она могла помочь. Только вот приютить одноклассница смогла лишь на 2 суток, потом, увы. Родители возвращались с дачи, а они противники таких ночевок. По счастливой случайности мне удалось устроиться в газетный киоск. Там и жила, втайне от работодателя. Через месяц, получив первую зарплату, я пошла на поклон в университет. Правдами и неправдами выклинчила место в комнате, но тоже не совсем бесплатно. Хотя 2000 в год – сущие копейки по сравнению с 5 за комнату в коммуналке. Да и кто сдаст жилье несовершеннолетней девчонке? С началом учебного года работу в киоске пришлось оставить. Все же надо было учиться. Канцелярию и тетради я купила, за общежитие заплатила, но кормить меня никто не стал бы, а значит, пришлось вновь идти работать. После учебы бежала раздавать листовки, а спустя 3 часа мыла подъезды элитного комплекса, втайне мечтая о такой же роскошной жизни. Женщины в шубах до пят разъезжали на машинах премиум-класса, дети ходили с новенькими, только появившимися телефонами, хихикая над вечно уставшей, растрепанной девчонкой со шваброй в руках. Именно тогда я поклялась, что выберусь из этого дерьма и смогу сама себя обеспечить самым лучшим. Наверное, я была единственной заочкой на потоке, которая не досыпала, не доедала, но упорно грызла гранит науки, раз за разом блестяще сдавая экзамены. На 5-м курсе меня заметил Олег Георгиевич Вяземский, основатель Центра логистик. Тогда еще мелкая фирма, которая упорно ползла вверх. Я с радостью ухватилась за возможность работать диспетчером, потом карьера пошла в гору. Как только я получила диплом, меня сразу поставили руководителем транспортного отдела. Через 2 года, накопив необходимую сумму, я выкупила фирму у Вяземского, который устал тянуть бизнес. Спустя еще несколько лет, как раз на 30-летие, в двери моей новенькой, только взятой в кредит квартиры, постучали Ирина и 12-летний Паша. Размазывая сопли и слезы по лицу, Ирина рассказала, что отец умер от цирроза печени, буквально пропив квартиру. «И теперь, бедная и несчастная, я же тебе вторая мама, и брат остались буквально на улице». Мне не было ее жаль. Абсолютно. Отдав на растерзание дачу, которую купила пару лет назад за копейки где-то в области, я попросила больше не приходить. Под вой и крики, что я чудовище, а они бедные и несчастные, я выставила мачеху и брата за дверь. Они — мое прошлое. Ужасное, страшное, одинокое прошлое. Единственное, на что меня хватило, это открыть счет в банке на имя брата и перечислять туда по нескольку тысяч в месяц. Воспользоваться деньгами Пашка сможет, но только когда ему стукнет 18. «Опять всякая чушь в голову лезет», — фыркнула я, подходя к сумкам и запихивая страх перед неизвестностью в самую глубину души. «Не время и не место трястись, словно заяц при виде лисы. Нужно действовать». Потихоньку, просчитывая шаги, но действовать. 3 года — не так уж и много, главное — выжить. Подумав, решила не бежать по замку с воплями, что я теперь здесь самое главное. Постепенно, не торопясь, я принялась разбирать сумки, хихикая над очередной безделушкой, которая абсолютно не нужна, но дорога как память. Одежду развесила в гардеробной. Не знаю, есть ли в мире вешалки вообще, потому что именно в моей гардеробной они отсутствовали. Я окинула взглядом спальню и осознала одну очень немаловажную вещь. Меня здесь не ждали. То есть я сейчас выйду за пределы покоев, и мне придется доказывать, что я не просто так в гости зашла, а вполне имею права здесь всем распоряжаться. Чем именно, вопрос вторичный. Увы, но дальше одежды дело не пошло. Для начала надо было избавиться от пыли и грязи. Интересно, а ведь в замке же должна быть уборщица? Или как их называют? Служанка, скорее всего. Отложив разбор вещей, я оглядела себя. Решила, что и так красавица, и пошла навстречу неизведанному. В гостиной кинула взгляд на столик, за которым мы сидели со жрецами, и усмехнулась. Экземпляр договора мне таки прислали. А значит, будет чем перед носом стражи вертеть. Свернув договор трубочкой, запихнула его за пояс штанов и двинулась на выход. «Да, не ждали не только меня», — усмехнулась я, разглядывая разводы на каменном полу в коридоре. «Интересно, кто додумался воспитывать ребенка в таких условиях? Насколько я была далека от детей, и то понимала, что грязь ну никак не полезна. Ну что же, разберемся, не впервой». В целом замок мне понравился. Его бы отмыть и облагородить, вот тогда я почувствую себя практически в сказке. Высокие потолки, люстры огромные с яркими лампочками. Стоп, какие лампочки, если здесь нет электричества? Неужели магия? Мне сейчас очень не хватало стремянки, чтобы разглядеть чудо поближе. Но ни времени, ни лестницы, увы. Широкие коридоры, двери идентичны, тяжелые, резные. В комнаты я пока не заглядывала, хотелось оценить общую картину. Мои покои находились на 2-м этаже. Был еще 3-й и, судя по всему, чердак. Выше я не поднималась, решив позже прогуляться по всему замку. Пока мне нужен хотя бы 1 человек. Очень интересно, почему я шарюсь по замку уже 15 минут, но не увидела ни 1 человека. «Да есть тут кто живой?» — рявкнула я, спускаясь на 1-й этаж. Из коридора, который располагался справа, ощутимо тянуло едой. Пройдя на запах и толкнув старую, не видавшую лака уже 10 лет дверь, я оказалась на кухне. Только вот кухня огромная, а крутится на ней лишь 1 женщина 60 лет, бегая от стола, где нарезала овощи, до печи, на которой стояла огромная кастрюля. «Здравствуйте!» — вежливо поздоровалась я, чем напугала повариху. «Ой, батюшки!» — воскликнула она, резко оборачиваясь. «Здравствуй, девочка! А что это ты тут делаешь?» «Живу теперь. Я Виолетта, новая няня маленького принца», — с улыбкой просветила женщину. «А я Эмма, кухаркой служу вот. Да не стойте вы! Присядьте за стол, я вам чаю подам. Что вы так вцепились в эту бумажку? Наказы жрецов никак?» «Не совсем», — усмехнулась я, присаживаясь на хлипкий стул. «Эта бумажка — назначение меня управляющей замком и прилегающих земель». «Ох ты ж!» – оторопела Эмма. «Не как жрецы посодействовали. Навязали девочке молоденькой такую проблему. Зря, зря согласились, Виолетта». «Все настолько плохо?» – поинтересовалась я, делая глоток вкусного горячего чая. «Так прошлое сбежал именно потому, что не справлялся. Как понял, что на плаху попадет, так и сбежал. Золота нет, земли толком не дают ничего, да и не спешат люди работать в замке. Боятся». «Чего же? Привидений? Чудовищ?» — усмехнулась я, втайне надеясь, что в замке нет призрака почившей бабули. «Так принца же! Вот и не идут работать! Мы с Лиской в замке, а дед Агафон с лошадкой на конюшне». «Не понимаю», — нахмурившись, пробормотала я. «Как можно бояться пятилетнего ребенка? Или он какой-нибудь маг, который убивает всех подряд?» «И то правда. Откуда вам пришлым знать?» — буркнула Эмма. «А вот отсюда поподробней». Я напряглась. «Неужели здесь много людей с земли?» «Ну так отказываются наши за его высочеством присматривать. Поэтому жрецы и тащат людей из других миров. Вы вот третья за этот год. Не выдерживают люди, не справляются. Жрецы рассказывают красиво, много золота обещают, а на деле, эх!» Повариха махнула рукой и вернулась к готовке, продолжая говорить. «Тащат девочек молоденьких, едва справивших 18-й день рождения, а они пугаются и отказываются. Только договор тот не имеет обратной силы, нельзя его разорвать. Вот и попадают на плаху. Сколько вас было, а сколько еще будет? Правда, никого управляющим не ставили». «Но мне и не 18», — хмыкнула я, стараясь не поддаваться страху и панике. «А расскажи мне, откуда страх перед маленьким ребенком?» «Расскажу, отчего нет», — вздохнула Эмма. «Значит, началась эта история еще 20 лет назад».